Изнанка полыхнула искрами белого золота и потухла. Резко, будто ничего и не было. Но Ане хватило увиденного, чтобы понять. Случился кошмар. Она скакала меж зеркал, стаей тропических птиц неслась по невесомому, будто собранному из отражений побелевшего света пространству. Это место всегда напоминало ей царство первого снега, только-только выпавшего, но уже искрящегося щедрым серебром и скрипящего под ногами, слепящего в свете редких уличных фонарей. Вспышка — белое золото, вспышка — мимолетная радуга. Она резко остановилась, зажмурилась, потерла глаза и поняла — так быть не должно. Кто-то играет с изнанкой мира, кто-то меняет привычные правила. Зеркала в этом месте трудно было разглядеть издалека. Они то вспыхивали радужными точками, то вовсе растворялись. Зато Анна всегда чувствовала их. От зеркал будто тянула сквозняком привычного мира. Неслась к ним по наитию, смотрела, видела мир с изнанки и выбирала, шагнуть обратно или остаться здесь. А теперь зеркала будто исчезли. Она метнулась в сторону. Пространство здесь казалось бесконечным. Практически вслепую, положившись на волю случая, она все же нашла одно зеркало. Оно, как всегда, повторяло по форме и размеру своего двойника из привычной реальности, только не отражало, а просвечивало, скорее, как окно из мутного стекла. Она оглядела пространство. За зеркалом она увидела знакомые пузырьки с лекарствами, шкафы из светлого дерева. Аптека Луки и цирюльня Алексоса. Ладно, могло быть и хуже. Хотя бы можно выскочить в знакомом месте. Она шагнула в зеркало. Как всегда, ее захлестнуло ледяным потоком, который должен был смениться привычным воздухом мира людей. Все вновь стало бы чугунно-тяжелым, а не как здесь, между реальностями, воздушным и неуловимым. Но ничего не изменилось. Она открыла глаза — всегда жмурилась во время перехода и увидела перед собой всю ту же аптеку. Обернулась и не увидела ничего, ни зеркала, ни белоснежного пространства. Казалось, Анна очутилась в шкафу, где за спиной глухая стенка, а впереди проем во внешний мир. Ударилось о стекло, ничего не изменилось. Попыталась выскочить обратно, чтобы найти другое зеркало, бесполезно. И тогда Анну пробрала дрожь. Она застряла. Нет, даже не так. Она застряла в аптеке Луки.